А что так, опять вам какое-то поручение руководство выдало? Нет, НТК тут вообще ни при чем, если не считать того, что муж мой в химавтоматике работает. Ах, вот оно в чем дело. Я вас, уважаемая Вера Андреевна, от всей души поздравляю и кафедру вашу, безусловно, подхвачу на время. Вы правы, с учебным процессом у вас никаких проблем и быть не должно, а чисто административно да и в исследовательской части вы можете быть совершенно спокойны, на факультете многие вам окажут всю необходимую помощь. Да и Владимир Николаевич, не сомневаюсь, помощь не откажется, в особенности по тем работам, которые с химией полимеров у вас ведутся. Даже я предлагаю так поступить. Нынче же сразу после праздника, в понедельник точнее, я к нему заеду, мы это все с ним обсудим. Да вроде рановато еще обсуждать, я просто с вами заранее решила теоретическую возможность прояснить. Вот и прояснили. А если вам нужна будет хорошая нянька, то мы с Ниной можем дать рекомендацию. Если потребуется, то непременно воспользуюсь. Спасибо, Верочка. Ты же знаешь, мы все на факультете всегда тебе поможем, а пока ты еще здесь, я хотел кое о чем с тобой посоветоваться. Сейчас в Сланцах под Ленинградом запускают новые печи с твердым теплоносителем, и так кроме газа получается очень много интересного. Но поскольку у нас ты одна всерьез со всем взрывающимся для армии работаешь, хотел бы заранее узнать, что оттуда именно для военных нужд твои заводы захотят забрать. Да особо, наверное, ничего. На военных заводах того, что из угля и дров получают, вполне пока достаточно. Ну не скажи, я вот тут посмотрел. Не знаю, насколько это военным понравится, но, мне кажется, в горном деле теоретически взрывчатка получится высокобризантная, по ГЕССу свыше 30 мм. Октаген получается, циклотетраметилен тетранитрамин, но да, если на структурную формулу поглядеть, то действительно восьмиугольника ты уже об этом веществе знала, ну, не то, чтобы знала, да, знала. И вы правы, для горных работ туннели, например, в граните рыть, правда, нужно будет о флегматизаторе подходящем подумать. Но давайте детали после праздников все же обсудим. Времени у нас на это точно хватит, договорились. И, еще раз поздравляю, ты у нас все же молодец из молодцов. И студенткам в пример тебя теперь будем ставить. А учиться кто будет? А ты как раз пример правильный. Сначала отучилась. Ты, главное, теперь всякую дрянь старайся не есть. И гулять больше. А я здесь, в университете, за этим особенно прослежу. И в лабораториях наука, это замечательно, но она, лишь довесок к настоящей счастливой жизни. Так что про лаборатории забудь, я тебе двоих аспирантов для этого направлю. Договорились? Глава 16. Перед самым Новым годом, после того, как на заседании президиума ВСНХ были подведены итоги года уходящего, Лаврентий Павлович как-то вскользь заметил, обсуждая со Сталиным некоторые планы на год грядущий. По крайней мере, в следующем году у нас ничего непредвиденного не произойдет. Что ты имеешь в виду конкретно? Все я имею в виду. На старуху с ее закидонами мы можем точно не рассчитывать. А кроме нее никто у нас гениальными изобретениями срочно и внезапно планы ломать не будет. А еще, надеюсь, она не будет и комитет загружать задачками в стиле «пойди туда, не знаю куда». Что за задачки такие? Да осенью еще, в сентябре, она попросила найти какую-то музыкантшу. А что, ей тех, что в консерватории, не хватает. Она попросила найти музыкантшу по имени Ольга Таранова, причем кроме имени она еще сказала – что искать нужно женщину особу женского пола в возрасте от 12 лет и старше. Кроме имени и того, что особо музыкой занимается, она ничего не сообщила, разве что сказала, что эта музыкантша единственная сможет правильно оркестровать и даже исполнить, причем уже как дирижер исполнить, придуманную ей мелодию, то есть старухой придуманную. Нашли? Нет, а старуха сказала, что раз не нашли, то и не надо. Ей, видите ли, во сне приснилось, что только Ольга эту музыку правильно исполнить сможет. И она до сих пор жива и на свободе. Что-то ты начинаешь слабину проявлять, ухмыльнулся Иосиф Виссарионович. Конечно, жива, что с ней сделается? Я к этому разговору уже знал, что она беременная, а у беременных у этой вот такой заскок случился, так что же, расстреливать ее за это? Беременная, говоришь, тогда понятно, с чего она так яростно всякий бред несет. Правда, все же несет его она лишь нам, а мы ей это простим. И какой бред, если не секрет? Я к тому спрашиваю, что если она с ним ко мне придет? Да так как-то в разговоре она по марксистской науке прошлась неуважительно. Я, Честно говоря, с трудом сдержался тогда, а спустя неделю решил все же с ней спокойно поговорить, и поговорил. Сначала думал, что ее вообще на месте убью, она мне, видите ли, начал рассказывать, чем марксизм отличается от той идеологии, которую я якобы в массы продвигаю, и на примерах мне же поясняла, чем сталинизм, это так она меня, чем этот сталинизм от марксизма отличается и в чем его преимущество. Причем мне такие идеи приписывала, однако обоснования у нее звучали довольно веско, а некоторые выдуманные ею якобы мои идеи их действительно стоит отдельно проработать. Но и недостатки в моей идеологии нашла, как же старуха, и на недостатки не укажет. И вот ты знаешь, я ей даже толком ответить не смог, а теперь бред-то она несет, но, получается, что в этом бреду иррациональные зерна имеются. А раз она сейчас это, выходит, она за своего будущего ребенка со мной сражалась, и больно била, на идеологическом фронте сражалась, но да, местами больно. И кто победил? Ты, гляжу, у нее нахватался ехидства непомерного, а победила, как она любит говорить, дружба. То есть стороны разошлись без серьезных травм, каждый со своим единственно верным мнением. Ну вот, и я тоже. Черт с ней, а что там поделывает наш товарищ Шумяцкий? Что-то давненько он об успехах ничего не сообщает. Бориса Захаровича от кинопроизводства отстранили, но отнюдь не репрессировали и даже не расстреляли, а направили на работу туда, где он мог принести реальную пользу. Этого бурятского еврея, культурный бэкграунд которого базировался на культуре очень маленькой и замкнутой еврейской общины Верхнеудинска, действительно к большой культуре допускать было несколько недальновидно, но вот в качестве неплохого организатора, к тому же владеющего бурятским языком, знающего обычаи тамошнего народа и относительно свободно общающегося с монголами, он мог сделать немало. Поэтому было решено направить именно в Монголию, где он должен был руководить строительством металлургического завода. Завода, который Вера пообещала выстроить товарищу Чайбалсону. Завод строился поблизости от Улан-Батора. Там и угольные копии уже имелись, и руда железная, причем очень неплохая, поблизости давно была найдена. А так как строился вовсе не гигант индустрии, то предполагалось, что и стройка много времени не займет. Несколько хуже выглядели перспективы обеспечения завода местной же рабочей силой, но тут как раз СССР мог помочь более чем серьезно. Во-первых, на том же Петровском заводе было немало рабочих из бурят, и их предполагалось на новый завод отправить мастерами и учителями. Временно, конечно, пока все же местные кадры не появятся. А во-вторых, рядом с Монголией было уже два довольно крупных завода со своими училищами, а на волне революционного энтузиазма монгольское руководство изыскало очень много молодых парней, которые учиться были готовы. Был еще и третий фактор, о котором в Москве предпочитали вслух не говорить, но фактор довольно весомый. Все же в Монголии оставалось немало бывших беляков, которые, откровенно говоря, там все еще выживали, и которые были готовы заняться работой на нормальном заводе. Главным образом потому, что условия работы там предлагались примерно такие же, как и на заводах НТК в СССР, то есть и зарплаты были достаточными для прокорма семьи, и жилье предоставлялось как минимум городское, причем куда как более хорошее, чем было в русских городах до революции. Подавляющее большинство из этих бывших беляков ни при каких условиях не согласились бы вернуться в Советский Союз. Все, у кого ностальгия перевесила идеологию, уже вернулись, но формально-то Монголия была другой страной, и уже в чем-то даже их страной, так что здесь работа на новом заводе оказывалась вполне приемлемым вариантом. А то, что в новом городке и культура развивалась российская, служило дополнительным, и очень сильным, стимулом. Настолько сильным, что в Монголию потихоньку потянулись и бывшие русские из Китая. Потихоньку, но Борис Захарович, наступив на горло собственной песни и задавив кипящую внутри него классовую ненависть, сумел в новом городке организовать и не самую плохую медицинскую службу, и школу кадрами обеспечить. Правда, все это он проделал скрипя сердцем, он так и не освоил большинство традиционных русских идиоматических оборотов, однако исключительно жесткие инструкции, переданные ему в ЦК при получении этого назначения, он нарушать не стал, и снова подумал, что товарищи в ЦК все же не ошибаются. Притягательность городка у русской эмиграции росла буквально день ото дня. С притягательностью в монгольской среде было все гораздо хуже, но тут уже Чайбалсон проблему решил своими средствами. И административными, направляя на стройку солдат, и репрессивными, в местный уголовный кодекс были внесены положения о том, что за мелкие, и даже средние, правонарушения осужденный имел право выбрать вместо положенного по закону наказания добровольную работу на государственных стройках. Мелких преступников было много, в особенности на новых территориях. Законы в Монголии были довольно строгие, но в основном люди искупали вину на стройках по месту жительства и занимались главным образом дорожным строительством, но и в Улан-Баторе преступников хватало. И товарищ Чибалсан даже не сразу сообразил, что число таких преступников растет в том числе и потому, что на стройках людей кормили неплохо, да еще и денежку небольшую платили. Но эти мелочи мало заботили товарища Шумяцкого. Ему было поручено строительство завода, и завод он выстроил еще до Нового года. То есть до Нового года заработала первая печь прямого восстановления железа, а вот с дальнейшей переработкой сырья было уже грустно. Совсем грустно. Нужная для работы электростанция все еще не была достроена. То есть не было достроено даже здание этой электростанции, а все необходимое оборудование просто валялось на складах в Верхнеудинске и Иркутске. Просто с наступлением зимы строить это очень большое здание стало невозможно, и товарищ Шумяцкий с грустью и некоторым трепетом в душе сообщил в Москву о том, что выполнение задания партии задерживается по объективным причинам. Но так как наступление зимы почему-то в СССР традиционно считалось внезапным форс-мажорным обстоятельством, сильного впечатления его признание не произвело. Вера, которой как-то за ужином Лаврентий Павлович рассказал о монгольских событиях, отреагировала с большим интересом. «Нет, я понимаю, никогда зимы не было, и вдруг раз и она наступила. Чудо такое случилось редчайшее, какого и старожилы не упомнит. А как люди в городе-то выживают? Насколько я помню, там ведь ТЭЦ должна работать, а отопление в городке центральное. Ну, Борис Захарович все же родом их Верхнеудинска, не забыл еще детство свое золотое. Пока пригнали два чуть ли не дореволюционных паровоза из Читы, они для отопления там воду греют, для домов хватает, городок-то еще небольшой, а завод стоит. Раз они железо переплавлять не могут, так бы могли тепло с восстановительных печей как-то утилизировать. Этим теплом маленькая электростанция пользуется, освещение в городке обеспечивает. А печь, она работает просто железо на переплавку, пока вагонами в Петровск таскают. Не лучший вариант, но хоть так. А у тебя есть предложение получше? Есть, только не про Улан-Батор и не про тепло для тамошних жителей. Сейчас январь, там стройку раньше конца марта не возобновят, а оборудование можно будет ставить хорошо если в мае, а скорее даже летом уже, и полгода оборудование электростанции будет просто так валяться, ведь за это время его можно спокойно перевести, скажем, в Сергиев. Там в здании электростанции, в готовом уже здании, можно эти два генератора спокойно поставить, еще и место останется, а тогда завод в Краснозаводске сможет удвоить выпуск патронов. Там вторая линия только по ночам работает, когда в Москве потребление электричества падает, а так город себя круглосуточно будет полностью обеспечивать. Нина Тимуразовна, как только за столом начались производственные разговоры, вышла, захватив с собой и Сережу, так что разговор почти сразу свернул на протаренную дорожку взаимного незлобного ехидства. «Ух ты, какая ты у нас умница! Никто не догадался, одна ты сообразить смогла. Точно, я такая. Просто про то, что в Краснозаводске вторую линию на 4 месяца раньше срока смонтировали, мало кто знает, а те, кто все же знает, не хотят нарушать плановую дисциплину. По плану туда 3 новых агрегата должны поставить летом, так чего суетиться-то, а ты чего суетишься, а я не суечусь, мне просто не очень нравится, что московское диспетчерское управление для того, чтобы Москва ночью меньше электричества потребляла, периодически отключает от электроснабжения лабораторный завод. А почему тогда ты о Краснозаводске волнуешься, а не для завода своего электростанцию ставишь? Потому что, за что огромное спасибо Глебу Максимилиановичу, Лианозово и Сергиев с Краснозаводском в одной электросети расположены, а в Сергиеве здание электростанции уже готовое стоит. Так зачем лишние сущности-то создавать? Вот зарекался я с тобой спорить. Ты примерные расчеты затрат на перевозку оборудования электростанции хоть составила? Когда? Вы мне 5 минут назад рассказали о них, да и вообще я не арифметик, мне такие расчеты не по плечу. Ладно, я завтра расскажу про бесхозные электростанции Валентину Ильичу, он лучше меня придумает, куда их пристроить. А для вас помните мою пластмассовую игрушку в Мухоршибире? Это километров 80 от Тугнуйска, новенький заводик будет таких теперь по полсотни тысяч в год штамповать, а патроны к ним, в Тугнуйске производство уже налаживается. Только вот что, лично мне не нравится, что у нас на всю страну только один завод в Муроме капсюли делает, и ни одной мне, так ребята с Тугнуйского комбината предлагают еще один заводик выстроить, тоже недалеко от комбината, село там есть подходящее, Никольское. Так, и сколько на это тебе денег нужно? Сама, как я понимаю, ты сейчас копеечкой разжиться будешь не в состоянии некоторое время. Правильно понимаете? Но я спрашиваю не из-за копеечки, об этом я и с Тихоновым договориться могу. А вот люди, которые туда никого лишнего не допустят, и крайне желательно, чтобы люди те бурятами были. В поселке-то все русские, но вот вокруг. Опять же, по персоналу вопросы будут ваши вопросы. Ну вот, мечтал, что хоть годик от твоих идей отдохну, ладно, займусь. Но, надеюсь, на этот год список твоих гениальных идей заканчивается. Виктор, а у вас как дела на работе идут? Мне про старухины заменители алмазов интересно. Их на самом деле можно много и недорого производить. Пока про много говорить рановато. Опытная установка дает хорошо, если граммов 300 в день. Но это именно опытная, работы и дальше ведутся. Перспективы обнадеживающие, а насчет недорого пока получается, что всего раз в 5 дешевле алмазов природных. А какие еще бывают? На почти такой же установке можно и алмазы в перспективе производить. Первые, общим весом карат в 5, мы уже получили, хотя пока они выходят даже дороже натуральных, но технология-то вовсе не отработана. Кстати, об алмазах, встрепенулась Вера, допив чай. Надо будет товарищу Мерченку сказать, чтобы геологи в Якутии, где-нибудь в окрестностях Вилюя, летом глину голубую поискали. Там что, алмазы есть? А ты откуда знаешь, где именно? Алмазы есть. Слышала где-то когда-то. Где именно, вообще без понятия, но вроде не очень далеко от реки. Насколько далеко, даже примерно не отвечу. Это тебе опять приснилось? Нет, я это точно знаю. А почему только сейчас об этом говоришь? Потому что раньше знала, но забыла, а сейчас разговор об алмазах зашел, вот и вспомнила. Да и раньше-то в стране все равно не было ни средств, ни возможностей нормальную геологоразведку провести, да и защитить страну толком мы не могли. Представляете, сколько бы врагов на нас накинулись бы? Представляю. Ладно, опять ты на пару миллиардов наговорила, а теперь успокойся и собой займись. Музыку там напиши только сама, не желаю больше несуществующих женщин искать. А твои музыкальные упражнения я как-нибудь вытерплю. К тому же ты скоро этим сможешь днем заниматься, не терзая мои уши. В самом деле, Вер, заметил Витя, у тебя музыка получается ведь замечательная. Не получается. Каждый может хотя бы раз в жизни хорошую музыку придумать, но записать ее для других людей, кстати, это, Лаврентий Павлович, очень веский довод в пользу музыкального образования школьников. Тебя надо наркомом культуры назначить, чтобы сама этим и занималась. А музыку ты и в самом деле можешь очень хорошую писать. Еще повторю, каждый может хорошую музыку придумать, под настроение. Ну было у меня как раз такое, рассталась с детской влюбленностью, стих подходящий вспомнила, а тут Надя подвернулась. Без нее у меня бы всяко ничего не получилось бы. А поподробнее про влюбленность детскую можно? Ты же эту песню год назад написала, Лаврентий Павлович, может расскажем ему? Все же какой-никакой, а муж и он уже волнуется. Это не мне решать, посоветоваться надо. Хотя ты же все равно расскажешь. Без разрешения начальства, ни в коем случае. Да и черт с тобой, приму ответственность на себя. Тем более Виктор все проверки прошел и все подписки дал. Виктор, ваша супруга, только это относится к государственной тайне высшей категории. Даже в политбюро об этом знает только 3 человека в общем. Ей не 28, а только 23 на днях исполнится. Да, она в университет поступила в 12, и смиритесь с тем, что женились на гениальной девчонке. Но теперь-то она всяко уже взрослая, солидная, на что очень хочется надеяться, замужняя дама. Думаю, вас эта новость не очень расстроит, все же вы женились-то не на паспорте, а на этой заразе, но в общем так. В любом случае, вам вероятно следует это знать, по крайней мере, чтобы не беспокоиться о здоровье ваших детей. Когда Вера уже ложилась спать, Витя спросил, а чего я про тебя еще не знаю? Теперь ты про меня знаешь уже все, за мелкими исключениями, про которые никто никогда не узнает, их женщины вообще никому не рассказывают. А почему раньше не говорила? Ты же слышал, что Лаврентий Павлович сказал, это государственная тайна высшей категории. К Кроме меня об этом знали только товарищ Сталин, Лаврентий Павлович и с недавних пор товарищ Тихонов. Теперь еще и ты, и этого достаточно. Да и прав был Лаврентий Павлович, когда сказал, что не в паспорте дело. У меня иногда возникает впечатление, что я в этой теплой компании знающих вообще старше всех. Не просто же так меня старухой прозвали. Чувствует народ во мне что-то такое. Ладно, спим. Завтра снова на работу, да. Ты что-то говорил про пуансоны, которые давление не выдерживают. В конце февраля состоялся очередной, уже 8-й съезд Советов. В правительстве была идея провести чрезвычайный съезд еще в конце 36-го года, но идея поддержки в руководящих массах не нашла. Слишком много ответственных товарищей из-за войны в Монголии были туда переброшены для оказания неотложной помощи столь резко расширившейся дружеской стране и физически не успевали вернуться до конца года. А случится съезд месяцем раньше или позже, это особой роли все же не играло. То есть большинство людей считало, что эти месяцы были не особо важны, но некоторые товарищи думали иначе. И за 2 месяца провели воспитательную работу среди избранных делегатов так, что новая конституция была на съезде принята практически единогласно. За этим Лаврентий Павлович очень внимательно следил, и результатами остался очень доволен. Лично ему больше всего радости доставило то, что идеи некоторых товарищей съезд единодушно отклонил, и Закавказская республика осталась единой. Впрочем, с республиками по новой конституции все вообще было интересно. Союзные и автономные теперь получили равные права, за мелкими исключениями, особо оговоренными в принятых там же, на съезде, законах. Полностью исключалась любая дискриминация населения по национальному признаку и социальному происхождению, провозглашалась свобода совести, вводилось обязательное 8-летнее образование, тоже в деталях расписанное в отдельном законе, и в целом все остались довольны. Ну, почти все. Вере, несмотря на положение, отнюдь не социальное, пришлось на съезде изрядно потрудиться. Ведь мало того, что некоторые положения новой конституции Сталин включил в окончательный текст по ее предложениям, некоторые поправки она, пользуясь служебным положением, непосредственно Иосифу Виссарионовичу и занесла, минуя конституционные комиссии, так ее еще и избрали в президиум съезда. По той причине избрали, что она была единственным делегатом с 3 голосами, так как ее избрали сразу в 3 избирательных округах, в Лианозовском, что было всем понятно, в Бурятском национальном округе. Там на химкомбинате и на авиазаводе у Верхнеудинске вообще другие кандидатуры не рассматривались, и в Лесогорском. Трудно было даже представить, что в Синицком и окрестностях выберут кого-то другого. А так как закон вообще не предусматривал ограничений на количество мандатов, а закон об образовании Вере пришлось вообще самой составлять, по настоятельной просьбе Иосифа Виссарионовича. Кто-то ему успел доложить, что учебная программа всех школ НТК именно ею и была составлена, так что он решил, что лучше Веры с такой работой никто не справится. Ей, конечно, пришлось этот закон перед товарищем Сталиным отдельно отстаивать, однако он согласился, что 8-летка действительно нужна. Хитрая 8-летка. В школах обязательное обучение длилось 7 лет, а затем каждый школьник мог выбирать, где ему учиться еще один обязательный год, и выбор был простой: или в ВЗУ, или снова в школе, но за школу требовалось уже платить. Немного, но все же. Точно так же платными были и 9 с 10 классом, которые становились обязательными для поступления в высшие учебные заведения. А национальные особенности союзных и автономных республик отличались лишь тем, что в автономных допускалось обучение на национальном языке лишь в начальной школе, а в союзных можно было и среднее образование на таком языке получить, то есть 8-летку на родном языке закончить. Ну а старшая школа и тем более институты нигде национальных языков уже не предусматривали, но это уже не было обязательным уровнем образования. Свидетельства о среднем образовании в республиках, любых, выдавались, опять-таки по желанию получателя, или двуязычные, или на русском языке, с той лишь разницей, что в автономиях национальный язык помещался на отдельном вкладыше, а русский язык по конституции объявлялся государственным, и в связи с этим произошло некоторое разделение пассивного и активного избирательного права. Избираться на любые должности от районного уровня и выше могли лишь лица, русским языком владеющие, и на работу в госучреждения такого уровня также принимались лишь лица, русские знающие. Были еще мелкие ограничения свободы вероисповедания. Никакие религиозные убеждения не давали права уклоняться от единых для любого гражданина Союза обязанностей. И за обсуждением всех этих национально-правовых исключений съезд, как и обещала Сталину Вера, не заметил того, что из Конституции пропала статья о праве выхода республик из Союза. После того, как съезд закончился, Иосиф Виссарионович заехал к Вере в гости. Ну что, сильно умаялась? Честно говоря, я думал, что хоть кто-то, да возмутится тем, что мы из проекта статью о выходе из Союза исключим. Я не умаялась, я просто специально кипиш поднимала. Делегаты-то эти как дети. Им подсунули блестящую игрушку, и они на коробку из неструганных досок, в котором игрушка лежала, внимания и не обращают. А насчет закона об образовании у меня и сомнений не было, что примут. Если бы они и дальше спорить начали, я бы просто прикинулась, что мне плохо стало, и все споры сразу прекратились бы. Ну, артистка, нет, прикидываться-то не пришлось. Так что остались мои таланты невостребованными. Востребованные твои таланты, востребованные. Закон-то именно ты писала, и народ его утвердил, значит, все твою работу одобрили. Всего один голос был против, а разве это не успех? Закон, конечно, штука хорошая, но вот сколько сил придется положить, чтобы его реализовать. Не твоих сил. Твоя теперь забота будет ребенка родить и растить его. И, я думаю, что ребенок должен гордиться своей матерью, так что уж не обессудь, официально орден Ленина ты получаешь за не помню уже, сама прочитаешь за что. А на самом деле, считай, за то, что Конституция единогласно принята. Ты для этого очень много сделала. Ладно, не буду тебя отвлекать. А вечером, в разговоре с Лаврентием Павловичем, он высказался немного более откровенно. Если бы я не знал, что в 22-м ей было 8 лет, то решил бы, что она тогда за спиной Ильича сидела, когда спор об структуре СССР шел, со своей обычной недовольной рожицей сидела, и с тех пор только и думала, как бы половче ненужные статьи в Конституции переписать так, чтобы и вышло именно по-моему, и никто чтобы этого не заметил. Да нет, у нее что-то хитрое придумывать очень быстро получается. А ты обратил внимание, как хитро она заседание вела, ведь действительно, как школьников она всех направляла в нужную сторону, в нужную ей сторону, и слава богу, что она на нашей стороне, на своей она стороне, да, это верно, но вот ее-то сторона, она как раз именно наша, советская и социалистическая. Глава 17. Месяц после последнего съезда Советов Вера работала буквально с утра и до вечера, то есть с самого раннего утра и до очень позднего вечера. От работы в университете ее никто пока не освобождал, да ей и не хотелось эту работу бросать, так что кроме обычной преподавательской работы Вера готовила программу исследований на следующий год. Это в университете, но еще оставался лабораторный завод, где по ее заказам делалось много всякого интересного. Еще нужно было принимать различные решения по управлению множеством химических заводов. Далеко не всех, конечно, почти все производство химудобрений было выведено из-под НТК в наркомат сельского хозяйства, однако аммиак и азотная кислота – это ведь не только удобрение, и даже не столько удобрение, так что на каждом таком заводе оставался как минимум отдел, подчиняющийся химическому управлению НТК. По мнению Веры, структура получилась слишком уж неуправляемой, двойное подчинение заводов вызывало массу склок между руководителями разных подразделений предприятий, а Валентин Ильич регулировать эти склоки и поручил Вере, то есть не лично ей, а как раз химическому управлению, но руководить-то этим управлением, или, по крайней мере, курировать его деятельность, приходилось именно товарищу Синицкой. В общем, работы Вере более чем хватало, но и интересные результаты этой работы тоже время от времени появлялись. Широким народным массам вроде и не очень понятные, да и не знали ширнормассы об этих достижениях советской науки и техники. И одно их этих достижений на стенде лабораторного завода Вере продемонстрировал Алексей Петров, недавно ставший заведующим кафедры наземного оборудования в МАИ. «Старуха, ты, небось, уже забыла, как поручение мне давало 6 лет назад, а ты хочешь сказать, что его все же выполнил? Не просто выполнил, а гораздо лучше, чем ты говорила, агрегат придумал. Не лично, конечно, там человек 30 работало, пошли в ангар, покажу». В испытательном ангаре Вера увидела трубу диаметром больше метра и длиной метров 8. Сбоку трубы на отдельных стойках располагались какие-то большие циферблаты в количестве 8 штук, Рядом возились несколько рабочих, а за трубой стояли вертикально две больших бочки, красного и зеленого цвета, от которых у трубы шли красивые медные трубки. «Это что? Это то, что ты тогда просила, но с нашими доработками, то есть не совсем то, ту машину, которую ты просила, мы отправили на испытания в Боровичи. Там в городе всего одна электростанция дровяная, электричество раз в месяц на день-другой отключают, а аэродром без электричества оставлять нельзя, да и жилой сектор тоже. Там установка получилась на мегаватт с небольшим, а это, почти такая же, но побольше чуток, уже на 4 мегаватта. Ну давай, хвастайся. Вот это, турбина, она к генератору прямо тут подсоединена. В нее керосин как раз из той красной бочки подается. Можно и солярку, из зеленой, но пока турбина не прогреется, с соляркой коптит очень сильно. Я кожух открывать не буду, это долго, а без него шум такой, что в ангаре просто находиться невозможно, но эта турбина крутит ростовский генератор на 3200, а из турбины газ выходит с температурой свыше 900, и газ этот идет в теплообменник, то есть в линейный котел, нам его парни из энергетического спроектировали. Получается 20 атмосфер пара 600-градусного, он вон туда идет, к паровой турбине на 700 как раз киловатт. Вместе получается 3900, но выдерживает и 4 мегаватта ровно недолго, в пределах минут 15, получаса. Ну как, здорово, а в Боровичах, там установка поменьше. Газовая турбина дает 900 киловатт и около 200, чуть больше, паровая, и все помещаются в кузове одного грузовика. В общем, по твоему совету мы всю наземку теперь автономно электричеством на всех аэродромах обеспечить сможем. Сейчас у товарища Тихонова приступили к согласованию вопроса по постройке турбинного завода, который эти агрегаты сможет серийно производить. Этот вопрос, думаю, решить несложно, средства у МТК есть. А сколько эта турбина проработать без ремонта может? Не получится ли электричество с нее слишком дорогим? Цена, конечно, повыше будет, чем с дровяной или угольной электростанции, но не намного. Пока мы уверены в том, что мегаваттная турбина, газовая, я имею в виду, без ремонта 40 суток, 45 почти суток уже, проработать в состоянии. А паровая, мы же вообще серийную взяли, у нее ресурс назначенный 3 года. Плевать на паровую, это же не ваша работа. А мне вот что интересно. Лёш, Вера посмотрела на Алексея как-то сверху вниз. Ты ведь вроде в МАИ кафедрой заведуешь, но энергетика-то на аэродромах всяко нужна, так что работа в некотором смысле профильная. Ну да, конечно, как же аэродромам без электричества обойтись? Эта турбина сколько весит? Я имею в виду одна турбина, без генератора, без котла-утилизатора. Утилизатора, ну он же тепло утилизирует, как его еще-то назвать? ХМА ты, как всегда, права. Наверное, его так в документации будем обозначать. Я жду ответа на вопрос. Это примерно 2 тонны весит, но на этой мы за весом вообще не следили. А та, что в Боровичах, 320 килограммов. Неплохо. А теперь забудь на секунду про генератор и ответь мне, глядя на меня честными глазами. Ты что, дурак, не понял, с чего этот твой наезд? Это не наезд, это вопрос, причем вопрос абсолютно обоснованный. Вы сделали двигатель мощностью где-то в 1200 сил и весом в 320 кил. Двигатель с ресурсом больше 1000 часов. В мае сделали, и ты искренне считаешь, что от него польза только на земле может быть. Стой здесь, не уходи никуда, нет, со мной пойдем, я кое-что Лаврентию Павловичу срочно рассказать должна. А пока я звоню, ты вот тут, на пиджаке, дырочку сверли. А дырочку-то зачем? А орден Ленина ты будешь себе в задницу запихивать? Значит так, сейчас ты там в канцелярии сядешь, составишь мне список всех, кто в разработке турбины участвовал, распишешь отдельно, кто чем именно там занимался и каков его личный вклад. Я думаю, всем по ордену достанется, в основном, конечно, по знаку почета, тем, кто основной вклад внес, уже по трудовому знамени, а тебе, как руководителю проекта, я уже сказала. А вот по части секретности, это тебе Лаврентий Павлович уже все подробно расскажет, и я что-то сильно подозреваю, что с кафедрой тебе расстаться придется. Но ты не расстраивайся, хотя нет, кто же нам будущих специалистов по таким двигателям готовить-то будет? Но вот команду твою придется проредить. Новый завод сам по себе работать не сможет, ему люди нужны. Вера, поскольку они уже дошли до канцелярии, замолчала, провела Алексея в свой кабинет, сняла трубку. Лаврентий Павлович, я вам хочу что-то очень забавное рассказать, нет, я представление вам забавное покажу. То есть представление завтра, там актеров человек 30 будет, а вот либретто я к вам где-то через часик подъеду, с автором вместе. Есть мнение, что это произведение советскую культуру разом поднимет на недосягаемую высоту. Спустя час, когда Вера с Алексеем зашли в кабинет Бери, он с явно недовольным видом высказал свое мнение по поводу такого незапланированного визита. «Если ты думаешь, что, пользуясь своим положением, можешь меня дергать из-за какой-то там оперы или...» «Лаврентий Павлович, разрешите представить, Алексей Петров, отчество не знаю. Этот молодой человек не просто разработал, но и отработал технологии производства принципиально новых двигателей для нашей авиации. То есть у него уже готов для запуска в серию двигатель на 1000 с четвертью лошадок, весом в 3 центнера и с ресурсом свыше 1000 часов. Работает на керосине, или даже на солярке, но на керосине лучше. 1200 сил, это если на него пропеллер ставить. А если не ставить, что с этим почти с таким же двигателем можно сделать самолет, летающий со скоростью хоть в 800, хоть в 1000 км/ч. Проблема в том, что товарищ пока не проникся тем, насколько важна его разработка для Советского Союза, да и по части секретности он пока завкафедрой в МАИ, у него только 2-я форма допуска. Так с такими честными глазами даже беременные врать не могут. Ты это все серьезно сказала? Да. Представление этого товарища на орден Ленина я принесу вместе с представлениями на другие ордена всей его группы, но вот по части секретности у вас же есть специалисты, способные товарищу помочь, ну ты от тебя даже беременной не спрятаться. Есть специалисты, поможем. Тогда я пойду. Лёш, извини, у тебя хоть на такси-то деньги есть, а то я тебя выдернула, не спросив. Мы товарища Петрова, да, мы его отвезем, куда ему нужно будет. Свободно, до свидания. Лёш, и тебе до свидания, за мной Волга, а всей команде тоже по автомобилю выдам. Я же сказал свободно. Ты мне еще долго будешь нервы мотать, Алексей, автомобили вам и без нее всем выделит, так, сейчас я приглашу вашего нового куратора, вы с ним как раз все вопросы по секретности обсудите, а пока он подойдет, вы мне кратенько так про ваш новый двигатель расскажите, у вас есть 10 минут для начала, а судя по тому, что мне успела рассказать та, Вера Андреевна, у нас еще немало встреч будет. Вечером того же дня Лаврентий Павлович на срочно собранном совещании поделился своими впечатлениями с Иосифом Виссарионовичем и Валентином Ильичем. «Я думаю, что никуда я в новый дом не поеду, пусть вон Валентин Ильич туда заселяется. Старуху вообще из поля зрения выпускать нельзя, она ведь даже глубоко беременная, и то умудряется такого навыдумывать». Я с этим Петровым поговорил, внимательно так поговорил. Выходит, что старуха еще 6 лет назад знала, как такие двигатели делать. То есть вообще-то ничего особо нового она не придумала. Принципы работы таких моторов еще до Великой войны, точнее, во время войны известны стали. Однако она 6 лет назад не просто подробно расписала товарищу Петрову, из каких материалов и как нужно его делать, чтобы он работать смог, но еще и описала технологию изготовления самых ответственных деталей. Конечно, тут в основном все же химия, и, как я понимаю, та химия, которой товарищ Новоселова занимается, но вот все это увязать в единую конструкцию. А почему тогда этот двигатель разрабатывался 6 лет? Поинтересовался Сталин. Если она всю технологию расписала, не всю, на вопрос ответил Валентин Ильич, я уже тоже успел с товарищем Петровым поговорить. Она расписала принципы, а вот детали именно технологические. Там же лопатка турбины вращается газом, разогретым до 1200 градусов, а нужно сделать так, чтобы сама она при этом свыше 900 градусов не нагревалась, и чтобы пламя ее не окисляло. С химической точки зрения Вера, конечно, все описала, но вот потенциальные возможности перевести в практическую плоскость. Я с ней согласен. Тут ордена люди полностью заслужили. За такой срок проделать настолько сложную и просто огромную работу, это настоящий героизм. Но все же по представлениям я, скорее всего, ее поправлю. По моему мнению, там минимум 3 человека, кроме самого товарища Петрова, ордена Ленина достойны. С орденами мы вопрос решим попозже. А сейчас что со старухой делать будем? Запрем ее дома. Ей рожать через месяц. Так что будем ее выпускать только во дворе погулять и еще будем молиться, чтобы у нее все нормально было. Я думаю, что в таком положении ее за руль пускать, и куда это Витя ее смотрит? Да, разбаловал он жену. Что, он разбаловал? Да она сама, кого хочешь, я Нина попрошу за ней присмотреть, она ее все же уважает и даже иногда слушается. Валентин, а по поводу завода по выпуску этих моторов, займусь, завтра же с утра, а ты вызови к Москву товарища Бериева. Почему-то Вера хочет именно его попросить самолет под этот мотор разработать. Какой самолет? Полюбопытствовал Сталин. Я пока не знаю, она мне просто позвонила и сказала, что разработку самолета нужно в том числе и товарищу Берееву поручить. Пусть поручает, а мы потом у Георгия Михайловича спросим, что она еще придумала. 15 февраля утром, уже собираясь на работу, Вера услышала звонок в дверь. Открывать пошел Виктор, а сама Вера тем временем старалась очень быстро завершить завтрак и чуть не подавилась чаем, когда на кухню зашел Лаврентий Павлович. С очень ехидной улыбочкой зашел. «Уважаемая Вера Андреевна, пользуясь случаем, то есть меня товарищи попросили, раз уж мы с вами соседи, вот тебе, ехидина такая, приказ по НТК, ознакомься». «А какой приказ? А прочитать? У меня руки грязные, сейчас вымою». «Можешь не спешить. Приказ о том, что ты с сегодняшнего дня отправляешься в декретный отпуск, и тебе уже запрещается, слышишь, именно запрещается ходить на работу. И в университет, и на лабораторный завод, и вообще на любую работу. Так что расслабься, спешить тебе с сегодняшнего дня никуда не нужно, будешь дома сидеть, кушать кашку, за этим Нина Тимуразовна особо присмотрит. Можешь книжки читать, музыку слушать, даже можешь в кино ходить, но только в сопровождении ответственных товарищей. Например, в сопровождении Виктора, он же у тебя товарищ ответственный, или с Нина, или даже с Сережей, он тоже парень уже почти взрослый. А про работу забудь. Но я, старуха, не раздражай меня, могу я хоть пару месяцев от тебя отдохнуть? Да, если тебе какие-то книжки вдруг захочется почитать, то ты просто скажи, какие именно, принесут. Можешь мне сказать, или Нина Тимуразовне. Сереже не говори, он и забыть может, опять же он в школе по полдня. А музыку можно в консерваторию ходить слушать? Ага, знаю я тебя. Опять будешь ее сочинять и с тамошним народом, а хотя сочиняй. Хоть музыку, хоть книжки. Я тебе новую домработницу пришлю, она часов в 10 подойдет. С ней тоже можешь ходить, она человек проверенный и опытный. Товарищ майор? Нет, капитан. А тебе меньше майора что? Не по чину, считаешь? Это я так пошутила неумно от волнения. Все же я довольно много сделать-то не успела в университете. Сама ведь говорила, в университете далеко не дураки сидят. Они и без тебя с делами справятся. А твое сейчас дело – правильно подготовиться к тому, что будет скоро. Но по срокам мне еще 2 недели до декрета, я так и рассчитывал работу. А теперь, уважаемая Вера Андреевна, начальству виднее, когда тебе в декрет идти. Ты что, сообразить не можешь, что им уже ты слегка поднадоела? Не в том смысле, что надоела, а в том, что у них сейчас работы, которую ты же им и подкинула, уже выше головы. Начальство желает сначала разгрести то, что ты уже наворочила. Да, сегодня тебе в квартиру еще и аппарат ВЧ поставит, так что если вдруг окажется, что без тебя не обойтись, то мы тебя достанем. А пока ты нас уже достала, так что отдыхай. В общем, Саша Казанцев работал на Петровском заводе, на металлургическом заводе. Но вот работа его к металлургии вообще никакого отношения не имела и была, как он до недавнего времени думал, глупой и бессмысленной. Но мнение свое он изменил после того, как посетил Тынду, небольшой поселок, к которому прошлой осенью была протянута железная дорога. Но кроме новенькой, еще не до конца выстроенной, железнодорожной станции там появилась и интересная шахта, в которой ничего вообще не добывали, а наоборот, в нее складывали то, что производилось на участке, которым Саша и руководил, и складывалось там все это надолго. В соседней стране, то есть в Монголии, народ в основном промышлял разведением скота, и скота этого было очень много. А после того, как в Монголию стали поставляться в большом количестве собираемые на небольшом заводике в поселке Хилок трактора, его стало еще больше. Просто потому, что тракторы эти комплектовались сенокосилками, монгольские араты за лето успевали много сена накосить впрок, и благодаря этому зимой скотина массово не вымирала. А топливо для тракторов, оно из угля и на химкомбинате рядом делалось, и вроде уже возле Улан-Батора небольшой заводик по производству такого топлива уже из монгольского угля заработал. Поговаривали, что 5 килограмм угля обеспечивали сеном одну корову на всю зиму, но никто, конечно, этого не проверял. А вот то, что скотины стало в Монголии много больше, в Забайкалье уже много народу заметило. Лишнюю скотину у Монголии закупал Советский Союз, ее, то есть скотину, забивали и разделывали сразу на трех новеньких мясокомбинатах. А потом разделанное мясо, предварительно замороженное, конечно, везли в Петровск, и там, в отдельном цеху, выстроенном на металлургическом заводе, но к заводу отношения все же не имеющего, это мясо, упакованное в заваренные полиэтиленовые пакеты, дополнительно замораживали уже в жидком азоте. Металлургический завод-то из воздуха только кислород забирал, а азот никому особо нужен и не был, вот и придумали его с пользой утилизировать. А польза от такой заморозки была очевидна. Такое мясо в обычном вагоне-термосе так в замороженном виде до тынды и доезжало. И там это мясо пряталось в шахте, где нормальная температура никогда не поднималась выше минус 5. То есть она раньше выше не поднималась, но до 5 все же доходила. А теперь, после того, как секции шахты за зиму дополнительно охлаждались керосиновыми теплообменниками, в хранилище круглый год температура должна была держаться в районе минус 20, и шахта продолжала строиться. По плану в нее вроде хотели запихнуть на долговременное хранение чуть ли не 100 000 тонн мяса. Причем, похоже, этот склад считался вообще промежуточным. Железную дорогу с невероятной скоростью тянули дальше, на север, пока только до Нерюнгри, но вроде планировали ее вообще до Якутска дотянуть, а там... По слухам, вечная мерзлота вглубь земли больше чем на километр простиралась, и вот в тамошних складах мяса планировалось чуть ли не 1 000 000 тонн хранить. Не сразу, конечно, и не все мясо. Тем, что привозилось в Тынду из Петровска, еще и рабочих, которые железную дорогу устроили, кормили. Правда, повара, с которым Саша поговорить успел, ругались. Мясо, уже из вагона вытащенное, даже летом на открытом воздухе размораживалось дня 3 до такого состояния, что его хотя бы топором можно было на части порубить, но ругались беззлобно. Уж лучше так, чем вообще без мяса сидеть. Постройка дороги до Нерюнгри была распланирована на 2 года, но уже в феврале у руководства строительства дороги возникла надежда, что ее получится выстроить вообще за год. Потому что самым длительным этапом строительства считалось прокапывание тоннеля под Становым хребтом. Но первые же испытания октогена, с синтетическим флегматизатором, предложенным Верой, показали, что весь тоннель можно пройти вообще за зиму. Потому что эта взрывчатка превращала камень вокруг шпура в мелкую крошку, но лишь на расстоянии в 1/4 метра от заряда, а дальше скала, казалось, вообще повреждений не получала. То есть не нужно было после каждого взрыва стенки тоннеля укреплять, да и выгребать из него мелкую крошку было куда как проще, чем здоровенные камни, так что скорость проходки быстро достигла 5 метров за сутки. А так как тоннель копали сразу с 2 сторон, конечно, железную дорогу на север тянули вовсе не для того, чтобы в вечной мерзлоте продуктовые склады устраивать. Рядом с рекой Нерюнгри был найдет великолепный коксующийся уголь, которого стране остро не хватало, да и золота в тех краях было найдено немало, так что пользу от новой дороги долго объяснять не пришлось. Хотя, конечно, тянуть дорогу по вечной мерзлоте было тем еще приключением, особенно учитывая число необходимых мостов. Но сами стальные конструкции делались и в Петровске, и на Известковой, а чтобы мосты после таяния мерзлоты не рушились, именно Вера предложила, уже опробованный в Тынде, простой способ не дать ей растаять. Вокруг каждой опоры моста в мерзлоту загонялись стальные трубы, заполненные керосином. Вроде все просто, но керосин зимой сильно охлаждался, холодный опускался в трубе на самое дно, и мерзлота вокруг еще сильнее замерзала. А летом нагревшийся керосин оставался вверху трубы и мерзлота не подогревалась. С наступлением весны на природе стали распускаться новые стройки, крестьяне приступили к полевым работам, а на Украине в соответствии с новой конституцией устроили выборы в Республиканский Верховный Совет. Очень хотелось отдельным товарищам поруководить самостоятельно, без оглядки на отсутствующий еще Верховный Совет СССР. Никаких возражений из Москвы по поводу этих выборов не последовало, а Иосиф Виссарионович, специально зашедший к Вере в гости, посмеиваясь, поинтересовался у молодой женщины: «Вот ты мне скажи, когда, по твоему мнению, они поймут, что ты их обманула?» «Я никого не обманывала, да и зачем бы мне это делать? Если люди родились идиотами, то их уже не исправить, а обманывать идиотов она сами себя прекрасно обманут. Честно говоря, лично я думаю, что устраивать там референдумы в этом году не стоит, А вот следующей весной результат может получиться очень интересным, потому что к следующей весне народ все же сообразит, что выбрали они именно идиотов. А если вдруг, никаких вдругов, время у нас есть. То есть про Дальний Восток я ничего сказать не могу, а на Западе вроде никаких опасных поползновений не предвидится. Точно-точно, у меня Марта новый заказ подготовила, немцы так точно еще пару лет минимум будут ковыряться, пытаясь что-то такое сделать, но пока что с англичанами у них отношения неважные отношения. А если они только в августе получат от нас эти 3 миллиона пар подошв, то еще полгода пройдет, пока они на этих подошвах обувь нормальную сделают, то есть научатся ее нормальную делать. Клей-то мы им поставлять не будем, а без обуви, а сами они этот клей. У нас сколько сапоги стоят? 20 рублей, если они сами такой клей сделают, а они смогут, у них химики талантливые есть, то у них пара сапог получится, в переводе на наши деньги, уже слегка так за сотню, а самим сделать титановый реактор у них ну никак не выйдет. Спасибо, успокоила. Тебе что-то нужно? Нет, спасибо вам, но у меня все нужные уже есть, и ненужные тоже есть. Мне уже подарков разных натаскали, что пришлось в маленькой комнате для них просто склад сделать. Я просто спросил, а то вдруг, а когда, тебе врачи сказали, как только, так сразу. 25 апреля в полдень у Веры Андреевны Синицкой родился сын, и жизнь ее, и Виктора тоже, сильно изменилась. То есть вообще изменилась. Глава 18. Капитан Дарья Поленова считала, что со службой ей очень повезло, потому что изображать домохозяйку было, в общем-то, несложно. Даже уборка в очень большой квартире занимала не так уж много времени, а еду готовить вообще хорошо, если пару раз в неделю приходилось. И больше всего времени отнимало мытье посуды, особенно после того, как гости многочисленные приходили, но это и случалось-то не особо часто, а уж просто пару тарелок да чашек вымыть она вообще за труд не считала. Что же до стирки, да, стирать приходилось довольно много, но и это трудом считать было бы неправильно. Загрузить белье в машину, а потом достать его и развесить по веревкам мог вообще ребенок. После того, как Вера Андреевна вернулась 29-го из роддома, работы все же немного прибавилось. И стиркой приходилось заниматься каждый день, и готовить, ведь Вера не на работе обедала, а дома, да еще капитану Поленовой и следить нужно было за тем, чтобы еда была правильной. Но когда под руками подробные инструкции по приготовлению блюд от врачей, а нужные продукты по звонку на дом доставляют, это тоже не сильно утомляло. А вот что действительно ее сильно раздражало, так это то, что Вера режим не соблюдала. Приказ от начальства был простой, никакой работы, и Вера на работу не ходила, но ведь постоянно что-то дома придумывала, и помешать ей в этом никакой возможности не было. А Вера и не работала, она просто вдруг поняла, что очень много нужных в быту вещей почему-то никто не делает, и не потому, что не хочет, а потому, что никому в голову просто еще не пришло, что такие мелочи вообще нужны. А вот когда сидишь дома с младенцем, вдруг начинаешь понимать, что разные именно мелочи могут очень сильно жизнь облегчить. Ну, казалось бы, обычная стирка, дело-то настолько обыкновенное и нетрудное, если есть стиральная машина. Но если нет машины сушильной, то белье выстиранное нужно куда-то сушить, развесить. Народ его вешал часто по дворах, для чего специальные площадки со столбами там самостоятельно строили, а в основном, в городах, веревки на кухне развешивали и на балконах. Но у Веры в доме балконов не было, а на кухне, когда там очень часто еду готовить начинают, пахнет очень разнообразно, и белье тоже запахами пропитывается. Да и ходить там, когда по голове мокрые тряпки постоянно задевают, не особо приятно. Казалось бы, что может быть проще раскладной вешалки для белья, которую можно поставить в любом удобном в данный момент месте. Вот только дома такую соорудить не из чего. А вот если муж инженером на заводе работает, то обзавестись такой сушилкой становится гораздо проще. Правда, при этом было бы желательно, чтобы делалась она не из ворованного материала, да и было бы неплохо техпроцесс там наладить так, чтобы стальные трубы, допустим, заусенцами руки не резали, а прутья, тоже стальные, не ржавели и белье потом не пачкали. То есть и материалов нужно много разных, и оснастка, да и умелые рабочие руки не помешают. Руки к такой работе уже привычные, а для этого было бы хорошо, чтобы те же рабочие эти вешалки вообще на конвейере делали. На изготовление демонстрационной вешалки у Виктора ушла неделя, причем сам он работой этой почти не занимался. После того, Как он показал коллегам нарисованные женой чертежи, состоялась бурная дискуссия, исключительно производственная, конструкция немедленно претерпела несколько серьезных изменений, технологи тоже свои предложения по отдельным производственным процессам добавили. И спустя неделю в цехе опытного производства рабочие собрали первые полсотни сушилок. Просто оказалось, что имеющийся на опытном заводе химавтоматики пластавтомат не может изготовить только 4 втулки, но не выбрасывать же лишние детали. А белье ведь дома стирают люди, даже детей не имеющие, и даже вообще не семейные. Владимир Николаевич Ипатьев, когда его инженеры показали, чем они занимались вечерами на опытном производстве, лишь хмыкнул и подписал приказ о передаче всей изготовленной оснастки на сторонний завод. Все же изготовление складных сушилок для белья мало соответствовало профилю института. Но так как пока ни с каким сторонним заводом никто даже договариваться не приступал, он также разрешил временно сохранить выпуск товара народного потребления на опытном производстве института. А на прямой вопрос Виктора о предельной продолжительности этой временности директор с усмешкой ответил: «Виктор, по положению об институтах НТК выручка от товаров народного потребления прямиком перечисляется в фонд премирования. Но если бы я не написал в приказе слово «временно», то мне бы проверяющие органы вменили бы что-нибудь. Да вменили бы, вроде буржуазных замашек и подпольного частного предпринимательства. А так, инженеры института изобрели, опытные образцы изготовили, а пока не найдут завода, который будет это изготавливать серийно. Вы, случайно, не в курсе, сколько в стране таких же, как у нас, пластавтоматов? Ведь формы литьевые к другим вроде не подходят. Так он один такой, на нашем опытном заводе построен. Значит, придется ждать, пока какой-то сторонний завод не закажет у нас такой же пластавтомат, и пока мы его им не изготовим. А судя по тому, что у нас свои собственные рабочие в очередь на эту вешалку выстроились, изобретение ваше людям приносит пользу, так зачем же им не давать возможности этой пользой воспользоваться? Да, вы мне быстро оформите заявку на изобретение. Это не я придумал, а жена моя. Но премия-то все равно вам в семью пойдет. А вашей жене скажите: ой, я и забыл. Так, заявку на свое имя пишите, если ее на имя зампредседателя НТК оформлять, то кляус избежать не выйдет. А так, у вас же фамилии разные, и только вам скажу, если она еще что-то изобретет, вы сразу ко мне приходите с планом работ, я их в рабочий график поставлю. Нечего вам по вечерам на работе задерживаться. Я имею в виду всех наших инженеров и рабочих. Но этой вешалкой деятельность Веры по улучшению собственного быта отнюдь не ограничилась. Потому что складная вешалка – это хорошо, конечно, но она занимает место в комнате. У кого этих комнат много и они большие, им тоже не очень удобно иногда ей пользоваться, а вот если вешалку подвесить к потолку в ванной, вещи-то получались копеечные, в производстве несложные. То есть те же формы для изготовления отдельных деталей, они да, заводом в копеечку влетали, но эта копеечка тратилась лишь однажды. А производство обещало даже при небольших ценах довольно быстро окупиться, в том числе и в валюте. Владимир Николаевич был не только гениальным химиком, но и очень неплохим руководителем, в экономике все же разбирающимся, и Верины вешалки были немедленно запатентованы, в том числе и в США, в большинстве европейских стран, и, хотя поставки готовой продукции на экспорт не обещали огромных прибылей, перспективы продажи лицензий выглядели очень неплохо. По крайней мере, какая-то небольшая фирма в Бельгии тут же лицензии приобрела. Правда, ей вместе с лицензиями пришлось подписать и контракт на поставку нужных пластмасс, поскольку такие пока нигде еще не производились, но в СССР их уже выпускалось достаточно, а лишняя денежка, она никогда не лишняя, тем более что бельгийские деньги с огромным удовольствием принимали немцы, поставляющие в СССР за эти деньги очень нужные металлообрабатывающие станки. Еще Вера изобрела карнизы для штор, которые раздвигались посредством шнуров, чем, как она поняла чуть позднее, изрядно подкосила бизнес сразу нескольких предприятий Мистпрома, выпускавших деревянные карнизы, к которым шторы цеплялись с помощью больших и некрасивых, по ее мнению, колец. Но это изобретение помогло уже другим мистпромовским фабрикам. Хитрые полиэтиленовые крючки для таких карнизов делались там вообще на ручных термопрессах из вторсырья, да и станок, на котором из полосы металла сгибался нужный профиль, в любой механической мастерской изготовить было несложно, а народу новинка очень понравилась. Однако для того, чтобы все это изобрести, Вере много времени не потребовалось, и именно свободного времени у нее оставалось очень много. С сыном ей повезло. После вечерней кормежки в 9 вечера он спокойно спал до 6 утра, так что даже высыпалась Вера каждый день без проблем. Проблемы начинались потом, когда Вера выходила с сыном погулять, то есть проблемы были не самыми страшными. Вере подарили коляску, в которой можно было ребенка катать, вот только старуха была довольно высокой женщиной, а коляска очень низкой, да и тащить с собой всякие необходимые мелочи приходилось в руках. А куда их деть, если ребенка нужно было хотя бы перепеленать, было совершенно непонятно. Ведь, а какие еще у нас в СССР коляски делаются? Поинтересовалась она однажды, вернувшись вечером с прогулки и потирая уставшую от частых поклонов спину. «Я не знаю, ну так узнай, а то с этим чугунным чудищем я, честно говоря, уже замучилась гулять». Особых мучений из-за чугунности коляски у Веры не было. Коляска ночевала в гараже и таскать ее Вере не приходилось. Но она подумала, что в той же Москве очень немногие молодые матери могут похвастаться наличием гаража в собственной квартире. А когда Витя, все разузнав, сообщил ей, что в СССР выпуском детских колясок вообще никто не занимается, кроме разве что парочки месткомовских мастерских. На очередном совещании, состоявшемся в августе, товарищ Тихонов разродился риторическим вопросом. Вот почему все такие мелкие, но умные изобретения получаются только когда жареный петух лично придет и в жопу клюнет. «Это ты про что?» – поинтересовался Иосиф Виссарионович. «Да про все. Про сушилки эти для белья, коляски детские. А мне больше интересно, почему об этих мелочах у нас раньше никто не подумал. Старуха у нас что, первая во всей стране ребенка родила? Кстати, а как ты так быстро завод-то колясочный запустил? Как-как, канал-то от Волги выстроили?» В Ихраме как раз остались ненужные уже мастерские механические, и рабочие, что в этих мастерских трудились, а оборудование товарищ Ипатьев еще весной распорядился в плане увеличения выпуска сушилок несколько пластавтоматов изготовить. Ванны гальванические, они быстро ставятся, трубы гнуть пока вручную гнут, и сверлит их ручными дрелями, но до зимы все нужные станки уже поставим туда. Кузова шить, так в Ихраме и швейная фабрика уже есть. Ее расширить несложно, да и женам рабочих колясочного работы опять же. Рязань с шинами быстро производство подготовила, там и дел-то всего правда, с надувными, но они тоже к зиме всю оснастку спроварят и начнут выпуск.